Глава 24. Темпест. Темпест. Эй, Темпест! Собачка! Она едва успела уклониться от деревянной чашки, которую Брайан швырнул ей в голову. Даже не заметила, как мужчина сел за один с ней столик. Девушка поморщилась и провела рукой по лицу. «Прости, Брайан, я плохо спала». «Заметно», — пробормотал он, принимая еще одну чашку горячего чая из рук проходящего мимо слуги. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты чертовски плохо выглядишь?» Рано, слишком рано она встала после стольких дней тяжелого путешествия и перелета через заснеженные горы, но невозможно было оставаться в постели после беспокойной ночи метаний по кровати. «Может, кто-то и упоминал, да», — ответила Темпест, чувствуя, что становится жарко. «Я действительно так плохо выгляжу». «Тени у тебя под глазами похожи на синяки», — Брайан нахмурился, глядя на нее. «Ты попала в неприятности по дороге сюда?» «А что, Брайан, беспокоишься обо мне?» — весело спросила Темпест. Волк-оборотень ощетинился. «После нашей засады я ожидал, что ты в конечном итоге умрешь, путешествуя в одиночку, даже разочаровался, узнав, что вместо этого ты прилетела. Я слышал, на спине короля драконов. С ума сошла!» Разочарование Брайана являлось чистой воды притворством, и они оба это знали. Его враждебность и недоверие к ней давно улетучились. Опустив голову на стол, девушка пристально посмотрела на волка. Он верный до мозга костей. Если у нее получится убедить его работать с ней, а не шутом, он никогда не предаст Пайра. Отвратительное откровение. Из него получился бы замечательный союзник. «Знаешь, этот король драконов и устроил нам засаду», — пробормотала она, как будто только что размышляла не о мятеже, и прищурилась, прижавшись щекой к столу. «Ты знал об этом, Брайан?» «Очевидно, тогда я ничего не знал». Он нахмурился, двигая челюстью. «И несмотря на то, что король драконов — один из союзников шута, он достаточно силен, чтобы напасть на нас, не опасаясь осуждения. После сделки, которую ты заключила с ним в прошлый раз, я был уверен, что он снова придет за тобой, хотя, думаю, в некотором роде именно это он и сделал». «Вообще-то я сама позвала его на помощь», — сказала Темпест рассеянно, накручивая прядь волос на палец. Перед рассветом, смирившись с тем, что уснуть не удастся, девушка прокралась в ванную, намочила и смазала волосы маслом, чтобы их распутать. Теперь они снова стали мягкими, блестящими и гладкими, сверкая в свете факелов сиреневым пламенем. «Чёрт!» Она чувствовала себя нехорошо. Голова болела, и все тело горело. Брайан, казалось, побледнел от ее заявления, но все же поставил чашку с гораздо большей аккуратностью, чем ожидала девушка. «Будь осторожна, собачка. Серьезно, будь осторожна. Ты играешь в политику, которую не понимаешь». Темпест осознавала, что оборотень искренне желает ей добра, но этот комментарий ее разозлил. Отодвинувшись от стола, она встала со стула, разглаживая рубашку и кожаные брюки. «Я понимаю гораздо больше, чем думают люди, Брайан, а теперь прошу меня извинить». Комната поплыла перед глазами, и Темпест споткнулась. Сильные руки обхватили ее, серые глаза Брайана смотрели сверху вниз с беспокойством. Она моргнула, когда он прикоснулся тыльной стороной ладони к ее щеке. «Ты теплая?» Темпест оттолкнула его руку и высвободилась из объятий. «Я в порядке». «Вовсе нет». Темпест отмахнулась от него и направилась к выходу, слишком гордая, чтобы признать его правоту. Девушка чувствовала себя смертельно больной. Они с Брайаном — две стороны одной медали. Вероятно, именно поэтому Темпест никогда не испытывала ненависти к нему, даже когда он ненавидел ее. Они оба терпеть не могли признавать свои слабости. Вздохнув, девушка поплелась по коридору. Разговор с волком напомнил ей, что она должна рассказать Шуту о помолвке с королем Дестином. Новость, без сомнения, скоро дойдет до его ушей. Будет лучше, если он узнает о Темпест. Ей нужно объяснить задумку. Предатель все равно остается предателем, и именно так он будет видеть тебя. Найти бы его. «Где ты, глупый лис?» — пробормотала Темпест, проверив сначала тренировочный зал, затем зал собраний и, наконец, зал для маскарада. Кицуны нигде не видно. В последней отчаянной попытке найти его она направилась к кабинету. Дверь оставили приоткрытой, и голоса Никс и Пайра просачивались в коридор. Сердце учащенно забилось, а на затылке проступил пот. Темпест стояла за дверью с занесенным для стука кулаком. После их неудачного общения прошлой ночью никто не мог сказать, как он отреагирует на нее. «Прекрати трусить!» Собравшись духом, девушка трижды постучала в дверь. «Входи, Темпест!» — крикнула Никс. Дурацкое обоняние оборотня. Несколько нерешительно открыв дверь, Темпест вошла и остановилась, как вкопанная. Пайр стоял посреди комнаты без рубашки, обнажив красновато-коричневую кожу, в то время как его сестра с помощью ленты снимала мерки. Никс сверкнула улыбкой. «Смена костюма в последнюю минуту», — объяснила она. «Кое-кто немного похудел с тех пор, как шили пиджак, и настаивает на том, чтобы его подогнали». Пайер беспечно пожал плечами. «Что я могу сказать? Слишком много стресса. Не похоже, что ты хорошо спала, Темпа». Но Темпест едва ли слышала его. Ее взгляд был прикован к спине Пайра. Ее покрывали шрамы, подозрительно похожие на следы ударов кнутом. Рука девушки, казалось, горела. На ней белел точно такой же шрам. «Теперь я знаю, что ты плохо спала», — рассмеялся Пайр. «Обычно ты не восхищаешься моим телом столь открыто». «Я не пялюсь», — она оторвала взгляд от его шрамов и показала грубый жест, которому научил Максим. «Шалунишка!» — широко улыбнулся Пайер через плечо. «Что, слишком устала для перепалки?» Она поджала губы. Темпест вовсе не ожидала от него легкого флирта. Из-за пары последних взаимодействий между ними не все было гладко. В чем заключалась его выгода сейчас? Он что, пытался запудрить ей мозги? Если так, то это работало. «Я неважно себя чувствую». «Правда?» — его брови сошлись на переносице. «Ерунда», — она прошла вглубь комнаты. «Ты в хорошем настроении?» «А мне нельзя быть в хорошем настроении?» «Все готово», — пропела Никс. Он взял рубашку из хлопка со стула у камина и накинул ее на широкие плечи. Плечи, на которые Темпест отчаянно пыталась не смотреть. Да что с ней не так? Она выросла среди мужчин, видела их обнаженными, и все же кицуне каким-то образом влиял на нее. Удивительно. «Скоро маскарад. Собираются все фракции. И рядом со мной моя гончая. Или это не так?» Он помолчал, изогнув бровь. «Может, ты предала меня за время своего отсутствия?» Темпест нахмурилась, несмотря на учащенный пульс. «Я пока не планирую натравливать на тебя гончих, Пайр. Пока». Рассмеявшись над ее угрозой, он небрежно махнул рукой, словно Темпест не имела значения. Имел ли он хоть малейшее представление о том, что с ним случится, если она спустит Мадрида на его горный дворец? Если она заключит еще одну сделку с Демианом, он сможет привести сюда всех гончих. Пайр нахмурился и неторопливо подошел к ней. Темпест попятилась, прижавшись к стене. Он вторгся в личное пространство и склонился над девушкой, обжигая дыханием висок. «Тебе нехорошо?» Она просунула руки между их телами, касаясь пальцами теплой кожи. Желудок сделал сальто, и Темпест оттолкнула мужчину. «Хватит принюхиваться!» «Никс!» — рявкнул Пайер. «Она нездорова!» «Я в порядке», — возразила она. «Просто эти дни были слишком длинными». Кицуне нахмурился, застегивая рубашку. «Так зачем ты меня искала?» Мужчина провел руками по волосам, убирая с лица пряди глубокого винного цвета. На губах сверкнула обращенная к Темпест улыбка. «Я так понимаю, не для того, чтобы оценить мою привлекательность». «Неважно», — сказала Темпест, направляясь к двери. «Думаю, стоит последовать твоему совету и еще немного поспать». Выскользнув из комнаты, девушка опустила плечи и, пошатываясь, побрела по коридору. Исчезли все обязательства, которые висели на ней. Рассказать Пайру о помолвке с королем Дестином. Пусть он узнает вместе со всеми остальными. От кого-то другого. Пусть узнает, каково это чувствовать себя незначительно. Она прищурилась. Тело болело. «Тссс, спи давай», — прогрохотал Брикс. «Что?» — прошептала она пересохшими губами. «У тебя лихорадка», — ответил знакомый голос Пайра. Она слегка повернула голову. Кицуне сидел на кровати, проводя пальцами по ее влажным от пота волосам. Темпест прижала щекой к его прохладной руке. «Так горячо». «Знаю, милая», — промурлыкал он. «Брикс и Никс приготовили тебе настойку, которая должна помочь. Нужно, чтобы ты ее выпила. Все что угодно, лишь бы утихла боль в голове». Брикс протянул Пайру чашку, и она вздохнула, когда он просунул прохладную руку под шею Темпест, прижимая к себе ее голову. Он поднес напиток к губам девушки. «Она противная, но тебе нужно ее выпить», — предостерег Брикс. Темпест проглотила отвар и закашлялась. Глаза наполнились слезами, а желудок воспротивился. «Как же чертовски горячо!» Откинув одеяло, она вздохнула, чувствуя холодный воздух на обнаженной коже. Над ухом раздалось рычание, и одеяло снова оказались на ее разгоряченном теле. «Нет», — простонала Темпи, — «слишком жарко». «Знаю, милая, знаю, но ты ведь не хочешь, чтобы Брикс видел тебя обнаженной, да?» «Мне все равно», — простонала она. «Верю», — пробормотал Пайер, снова поглаживая ее щеку. «Вот что происходит, когда заключаешь сделки с драконами и ездишь на них верхом». Его слова превратились в нечто неразборчивое, и мир потускнел. Вскоре не осталось ничего, кроме тьмы.